Да будет вам известно, милорд, что мои руки и ноги пригодились мне куда более, нежели знатный род и книжная премудрость. И пришлось же мне потаскаться с пикой, когда я служил простым солдатом под началом сэра Людовика Лесли. Тогда я так крепко затвердил воинский устав, что до самой смерти не забуду. Бывало, сэр, выстаиваешь в трескучий мороз по 8 часов в сутки, с полудня до 8 часов вечера, в карауле у дворца, в полном вооружении, в стальных латах, шлеме и рукавицах, и все это лишь за то, что я, проболтав лишнюю минуту с квартирной хозяйкой, опоздал на перекличку. «Однако, сэр, — возразил лорд Ментейт, — вам без сомнения доводилось бывать и в жарком деле, а не только нести службу на морозе, как вы изволили рассказывать». «Об этом, милорд, мне самому не пристало говорить. Но тот, кто дрался под Лейпцигом и под Люцином, может сказать, что он побывал в бою. Тот, кто был свидетелем взятия Франкфурта, Шпангейма и Нюрнберга и прочих городов, имеет кое-какое понятие об осадах, штурмах, атаках и вылазках. Но ваши труды и ваши заслуги, сэр, были без сомнения должным образом вознаграждены повышением по службе». «Не скоро, милорд, не скоро», — отвечал Дальгетти. «По мере того, как редели ряды наших славных соотечественников и старые воины-предводители доблестных шотландских полков, слывших грозой Германии, погибали один за другим, кто от чумы, кто на поле брани, мы, их питомцы, по наследству занимали освободившиеся места. Я, сэр, прослужил 6 лет рядовым в дворянской роте и 3 года копьеносцем. От алебарды я отказался, считая это ниже своего дворянского достоинства. И, наконец, был произведен в прапорщики лейб-гвардии королевской черной конницы. После этого я дослужился до чина лейтенанта, а затем ритмейстера под начальством непобедимого монарха, оплота протестантской веры, северного льва, грозы австрийцев, победоносного Густава Адольфа. Насколько я вас понимаю, капитан Дальгетти, кажется, этот чин соответствует иноземному званию ритмейстера. «Совершенно верно», — отвечал Дальгетти. «Ритмейстер означает командир отряда». «Так вот», — продолжал лорд Ментейт, — «если я вас правильно понял, вы все же оставили службу у этого великого государя». «После его смерти», — возразил Дальгетти. «Только после его смерти, милорд, когда долг уже больше не удерживал меня в рядах его войска. Признаюсь вам откровенно, милорд, в этом войске было многое, что не так-то легко переварить благородному воину. Жалование ритмейстеру, к примеру, полагается не бог весть какое, всего каких-нибудь 60 талеров в месяц. Однако непобедимый Густав никогда, бывало, не выплачивал более 1/3 этой суммы, да и та выдавалась в виде ссуды. Хотя, если считать по справедливости, сам великий монарх в сущности брал у нас взаймы остальные 2/3. И мне случалось быть свидетелем того, как целые полки немцев и галштинцев поднимали бунт на поле сражения, и точно какие-нибудь конюхи орали «Гельд! Гельд!», что означало требование денег, вместо того, чтобы бросаться в бой, как это делали наши молодцы, отважные шотландцы, которые никогда не роняли своей чести ради презренной корысти. «Но разве солдатам не выплачивали долг в установленные сроки?» — спросил лорд Ментейт. «Могу заверить вас честью, милорд», — отвечал Дальгетти, «что ни в какие сроки и никаким образом ни один крейцер не был нам возмещен. Лично я никогда не имел в кармане 20 талеров за все время службы у непобедимого Густава. Разве что посчастливится во время штурма при взятии города или селения, когда доблестный воин, хорошо знакомый с правилами ведения войны, всегда найдет случай поживиться.